بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вчера остановились на очень важном, серьезном и опасном моменте для человека, который выходит на пути Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы дойти в конечном пути до своей цели милости Аллаха Субхану ва Тааля и Джанна. И сказали вчера, что прежде чем начать этот путь, шествие по этому пути, человек какое-то время должен пройти, так скажем, подготовительный этап. И автор сравнивает это с состоянием семени перед тем, как прорасти под землю. И остановились на том, что опасность того, что не пройдя вот этот первый стартовый этап, человек может попасть под лучи солнца, так можно сказать, известности, популярности. И сравнили этого человека как человека, стоящим перед свечкой, и чем ближе он к ней становится, тем его тень увеличивается, и этот человек, не созревший для того, чтобы быть освещенным лучами известности, воспринимает свою тень как его реальную величину. То есть тень его обманывает. И он начинает жить жизнью, которой пытается реализовать или осуществить, добиться, доказать того, что эта тень является его реальностью. И сказали, что если Аллах Субхану ва Тааля ему не даст тауфик, и он не осознается, не откроет путь к правильному, скажем, движению, развитию на этом пути, то Аллах Субхану ва Тааля его обретет на погибель, и очень быстро откроется его реальная сущность. Поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля обережет нас от всех, от того, чтобы раньше времени попасть под лучи солнца, называемое известностью, популярностью, власти или какого-либо преимущества над другими, как богатство и так далее. Третье, на что нужно уделить внимание, или третье наставление тому, кто хочет заниматься воспитанием, то, что пусть всегда каждый из нас знает, что опасность греха или последствия греха намного легче, чем чрезмерности в поклонении. Или чрезмерность в грехе, его последствия менее опасны для человека, чем чрезмерность в поклонении. Что же это? Имам Ибн Каим рахимахуллах говорил: праведное дело иногда его захватывает или берет над праведным делом власть нафс. И это праведное дело становится одним из войском, оружием в руках этого нафса, при помощи которого он начинает идти к чрезмерности, переходит все грани. То есть те грани, в которых должно находиться это поклонение. Те рамки, из которых не должно выходить поклонение. И получается, видим человека очень богобоязненным в своих действиях. Проявляет аскетизм, отдаляется от мирского, от мирских соблазнов и так далее. И он старается. Но он при этом является одним из самых отдаленных от Аллаха Субхану ва Тааля людей. В сравнении тех, которые делают большие грехи кабаир, их сердца ближе к Аллаху Субхану ва Тааля. Так как они осознают свою ошибку, и этот грех их заставляет сломиться, приземлиться, смириться перед Аллахом Субхану ва Тааля, бояться его наказания, и это становится причиной их искренности по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. А у первого человека, про который говорил, который поклоняется, старается, его поклонение становится причиной его горделивости, высокомерности, кичливости, что присуще только Аллаху Субхану ва Тааля, и Аллах Субхану ва Тааля отдаляется от таких людей, так как человеку должно быть присуще только качество рабства и все, что ему должно следовать этому качеству. Поэтому те, которые знают, или у тех, которые есть знания, и приблизились они к Аллаху Субхану ва Тааля, обладатели разума, если Аллах Субхану ва Тааля им открывал какой-либо милостью из мирских благ, знаний, поклонений и так далее, то они всегда устремлялись к смиренности, к надломленности, к выслеживанию своих ошибок, чтобы сбалансировать вот эту ту сторону, которая поднялась, чтобы ее опустить, чтобы баланс всегда был сохранен, они начинают уходить в сторону надломленности, смиренности перед Аллахом Субхану ва Тааля и выслеживание своих недостатков, указывая себе, что нет причин для того, чтобы возгордиться, нет причин для того, чтобы считать себя лучше над другими, по сравнению с другими, или лучше, даже по сравнению с самим собой, что стал лучше, ближе к Аллаху Субхану ва Тааля. И эти люди призывали и призывают на свою охрану страх. Страх, что эта ступень, на которую они поднялись, может быть ступенью, с которой они оступятся и упадут. Они прилагают все усилия и залегают в засаду или за баррикаду, которая стоит между их сердцем и нафсом, боясь, что по причине этой степени или этого блага, которое дал Аллах Субхану ва Тааля, со стороны нафса будет атака, нападение на сердце, и нафс постарается воспользоваться вот этой радостью, которая может зайти в сердце человека, чтобы захватить ее. И не надо ходить далеко за примерами, и самым лучшим и неоспоримым для нас примером, образцом подражания является посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Одно из самых триумфальных событий в жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Фатхуль Макка, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заходит в город, который еще 10 лет не прошло, 8 лет назад он покинул этот город под покровом ночи, страха, преследования. В течение 13 лет его и его сподвижников мучили, притесняли, убивали, терзали, что даже в конце концов вынуждены были оставить все свое имущество, богатство, семьи, дети, семей, детей и уйти в Медину. Уже с намерением, что они никогда не вернутся в этот город, на их родину. И после всего этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, заходит в Мекку победителем. Высоко поднятой головой, с гордым взглядом, все-таки я вас победил, да сохранит Аллах Субхану ва Тааля нас подумать о нем так и самим быть такими. Зашел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, на голове с черной чалмой. Черный цвет никогда не был ни у кого цветом радости, триумфа. Наоборот, цвет тяжести, печали, горести. Опустив голову, что же даже борода достигала края седла. Проявив полное смирение, надломленность, подчиненность, простоту во всем своем обличии. Было ли в истории когда-нибудь каких-либо войн, чтобы победитель, заходя в город, полководец, который вел это войско, с этой победой, триумфальной победой, когда полностью капитулировал враг, зашел в таком состоянии? Наоборот, только побежденный мог быть в таком состоянии. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это самый тот, кто проявлял полную реализацию качества абудия, рабства. Так как он знал, что это милость от Аллах Субхану ва Та'аля. Только по милости Аллах Субхану ва Та'аля этот город пал, так скажем, к его ногам. И вся жизнь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, была реализацией рабства, абудия своему Господу. Также Ибн Каим говорит, обладатели истинного достоинства, обладатели разума всегда были наиболее просящие прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, делающие истигфар след за своим поклонением. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал им совершить какое-то поклонение, подняться на еще одну ступень приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Вслед за этим поклонением не шло у них радость за то, что по причине того, что они смогли совершить это, а наоборот, они старались вспомнить о всех недостатках, которые они допустили, чтобы совершение этого поклонения не стало причиной того, что они возгордились, поднялись, пусть даже в своих глазах, не говоря уже по отношению к другим. Так как все, что они сделали, это осуществил Аллах Субхану ва Тааля. В конце концов, на самом деле, это не их поклонение. Это Аллах Субхану ва Тааля дал им тауфик. И также продолжает Ибн Каим, говорит, и вот это состояние не реализуется или не может полностью реализоваться в совершенной форме, кроме как человек станет выше, свой сделает нас выше того, что будет следовать за недостатками других. То есть, чтобы вот это реализовать, нужно оставить недостатки других. Не копаться в чужом, как говорится, грязном белье. Потому что, возможно, следование за недостатками своего брата может быть большим грехом, чем совершение этим братом этого греха. Так как грех этот может стать причиной того, что человек покается, осознает и реализует свое абудия, рабство перед Аллахом Субхану ва Тааля. А следование за ошибками брата может стать причиной того, что человек увеличится, возгордится в своих глазах, будет себя видеть лучше и этим отдалится от милости Аллаха Субхану ва Тааля, от прощения Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому сила поклонения как говорится, нападок, мощь в поклонении может стать причиной того, что мы будем указывать Аллах Субхану Ва Тааля или попрекать Аллах Субхану Ва Тааля в том, что мы достойны чего-либо. И это нас отдалит от Аллаха Субхану Ва Тааля. А тот же, кто совершил грех, он видит себя достойным наказания. Не претендует ни на что-то Аллах Субхану Ва Тааля, и этим может достигнуть милость Аллах Субхану Ва Тааля. И как говорится, что это грех может оказаться намного ближе милости Аллаха Субхану Ва Тааля, а то поклонение может быть оказаться ближе от гнева Аллаха Субхану Ва Тааля. Ибн Ата Аллах говорил: возможно, открывается человеку дверь поклонения, но не открывается дверь приема, кабула этого поклонения. То есть Аллах Субхану Ва Тааля дает, открывает человеку поклоняться, но не принимает эти дела. И, возможно, грех может стать причиной того, что человек достигает прощения Аллаха Субхану Ва Тааля. В большинстве случаев грех является, или последствием греха, плодом греха является униженность, смиренность, нужда в милости Аллаха Субхану Ва Тааля, а поклонение является причиной возвеличивания, высокомерия у человека. Естественно, это не говорится, что человек должен оставить поклонение. Здесь мы говорили для чего? Для того, чтобы реализовать вот это истинное состояние рабства перед Аллахом Субхану Ва Тааля, нам нужно оставить следование или преследование недостатков других. И нам вот эти примеры привел для того, чтобы мы остановили себя от того, чтобы искать у других недостатки, а искали их у самих себя. Четвертое наставление тем, кто хочет воспитать самих себя. Необходимость проявления мягкости по отношению к своему нафсу. Тут можно сказать, мы столько уроков говорили, нужно его так, такой он, как говорится, плохой. Его нужно всегда ставить на место и так далее. И сейчас мы говорим, что нужно проявлять мягкость по отношению к нафсу. Несмотря на то, что мы все говорили, нужно проявлять мягкость к своему нафсу в его воспитании. Как говорит Ибн Каим, нафс, получая свою долю, часть из мирского, становится сильнее, у него поднимается настроение, и он сосредотачивается. Нафс, получая что-то, свою долю из мирского, становится сильнее, активнее и собраннее. И дальше продолжает говорить. И удивительно дело тех, которые сражаются своим нафсом, делают муджахида нафс, так как это дело требует искусства. Не просто вышел и затоптал, забил свой нафс. Нужно искусство, чтобы и победить, и не сломать. Некоторые люди полностью оставили свой нафс, и нафс начал делать то, что он хочет, и в конце концов привел к тому, что человек не желает. То есть к плохому концу привел нафс. Другие же, наоборот, до того доспорились со своим нафсом в том, что он желает, то есть ничего не дают нафсу, всего запрещают, что нафс стал слабым, изнеможенным, измученным, и неспособным совершать те дела, которые на него возложил Аллах Субхану ва Тааля. И четверть нас оставляет или фадаль, то есть предпочтительное, или даже оставляет обязательно. Некоторые же свой нас как бы воспитывают тем, что отдалили от общества, и он стал одиночкой. Отдалился от людей и начал оставлять те дела, которые он должен или предпочтителен по отношению к другим, как посещение больного, помощь брату, возможно, даже обеспечивание семьи, родителей и так далее. То есть начало благородное. Он учит свой нафс подчиняться Аллаху Субхану ва Тааля. Но вот эта чрезмерность приводит, опять же, к плохим результатам. Тот, кто действительно является победителем, разумным, он учит свой нафс трудиться, достигать цели, раскрывает ему или дает возможность в мубахе, в дозволенном, чтобы достичь цели. То есть разумный человек учит свой нафс, воспитывает его, учит стремлению, старанию, открывает дозволенное, чтобы этим он имел возможность, силу достигать цели. И дальше все еще продолжает приводить слова Ибн Кайма, автор: «Знай, что воспитание или тренировка нафса должна быть, или в тренировке нафса должна быть мягкость, чтобы нафс из одного состояния можно было переводить в другое. Нельзя жесткостью, грубостью только воспитывать свой нафс, а нужно сочетать, как говорится, метод кнута и пряника. То есть поощрять и наказывать. Поощрять и наказывать, что вот эти методы присутствовали всегда. Только одним методом невозможно. И в этом, как говорится, для нас является также примером салифа, правильные наши предки. Некоторые из них давали себе сладости. То есть нас хочет сладкое, вкусно поесть. Они говорят: да, ты поешь. Но Кайям Лей сделали. После Кайям Лей давали свой нас. Например, Суфьян Ат-Таури вечером ел то, что хотел. Все, что он хотел, ел. Самое вкусное, самое. Но до утреннего намаза выставил молитву. То есть ты ешь, ну и работать тоже будешь. У нас в большинстве случаев ешь, работать не будешь, и мало кто не ешь, но работай. И совсем почти нет те, которые возьми, но и сделай тоже. И в заключение вот этого пункта еще раз говорю, что каждый в воспитании своей нации должен проявлять вот это искусство поощрения и наказания. Только через это, инша Аллах, мы сможем иметь силу нашего нафса поклоняться, и в то же время сможем держать в узде наш нафс. Пятый и последний советы тем, кто воспитывает, это о тех препятствиях, которые есть на этом пути. Одно из самых больших проблем — это когда человек оставляет приказывание хорошее и запрещение плохого, то есть амра биль маруф ва нахи аниль мункар. Это является одним из необходимых вещей реализации религии, или еще больше может оставить реализация религии в каких-то других частях под призывом, под лозунгом того, что он свой нас хочет воспитывать. Как говорит Ибн Кайм, если человек, у человека появилось сильное желание начать путь к Аллаху Субхану ва Тааля, сафар иля Аллах, то он должен знать, что на этом пути будут препятствия. И вкратце приводит, какие препятствия или степени этих препятствий могут быть. Самое первое, на этом пути появляются препятствия страсть, шахваты, власть, наслаждение, женитьба, никяхи, одежда, роскошь, то есть прелести жизни. Если человек остановился с ними, а здесь мы еще оговоримся, не говорим прелести жизни вообще, здесь говорится о том, что является халялем, разрешенным, доступным. Мы не говорим про то, что является харам. Если он остановится с этим, останется с этим, то дальше он не сможет идти. Если же он проявит правдивость в своем желании и будет дальше идти, продолжать, то эти радости жизни будут идти следовать за ним, преследовать его. Его будут уже уважать. Ему будут предоставлять место, когда он заходит в общество, люди будут вставать, предлагать ему место, проявлять уважение, почтение. Может, даже будут брать у него, стараться брать баракат и так далее. Если он здесь остановится, он все, дальше не сможет идти. Если же он, не оглядываясь на это, будет продолжать идти, то Аллах Субхану ва Тааля, скажем, даст, другим будет испытывать, у него будут появляться какие-то караматы, какие-то вещи, чудеса, так скажем, какие-то преимущества, какие-то таланты открываться. Если здесь он остановится, то путь прервался. Если все же таки будет проявлять правдивость и не останавливаться, не оглядываться на это, идти дальше, то следующий этап испытания, он начнет получать наслаждение, радость от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть истинное наслаждение от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Будет чувствовать вот это «Айз» – это «Дин» – величие от того, что он поклоняется. И оставит «Дунья». То есть интереса ему в «Дунье» не останется, потому что настоящую радость, наслаждение будет находить приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. И это не является последней этапом. То есть если человек остановился здесь, все, дальше он не сможет продолжать. Но если он не остановился и продолжает свой путь, цель к своей цели, и будет совсем быть только с тем, что любит Аллах Субхану ва Тааля, то, что желает Аллах Субхану ва Тааля, и ненавидит то, что он ненавидит, вот здесь будет реализовываться истинное его рабство. И будет он по этому пути следовать, независимо, дает ему эта радость или не дает это. Получает от этого наслаждение или не получает, или устает, или отдыхает, независимо от того, что вот он получает в результате этого, он будет идти в том направлении, которое любит Аллах Субхану ва Тааля. Он будет жить с людьми, если это требует милость Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет отдаляться от людей, если это будет требовать милость Аллаха Субхану ва Тааля. И он никогда не будет уже искать то, что только ему приходится, радость, наслаждение, а только будет искать милость своего Господа, своего Господина. И здесь действительно будет реализовываться то самое гордое высшее звание, которое может человек носить – Абд, Абдулла. И самым ярким примером, который реализовал вот это качество, это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он шел и жил только в том, что требуется, в том, что есть милость Аллаха Субхану ва Тааля. И ни на одном из этих этапов он не остановился, дошел, как говорится, до конца. И пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам всем тауфик не остановиться ни на одном из этих этапов. не обольститься ни на что из все, что есть, а дойти до последней цели, инша Аллах. Приводят от Абдулла ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что однажды до него дошло, что некоторая группа людей вышла из Куфы и в одном месте остановились или обосновались для того, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Когда услышал Абдулла ибн Масуд о них, он пошел к ним. Когда он пришел к ним, они очень обрадовались. Он их спросил, что вас заставило сделать вот это? Они сказали, мы пожелали выйти из города подальше от людей, чтобы поклоняться Аллаху Субхану. Чтобы ничто не мешало нам поклоняться Аллаху Субхану. Никакая суета, никакие проблемы, а только мы поклоняемся Аллаху Субхану. На что Абдулла сказал, если бы все люди сделали так, как вы сделали, то кто бы сражался с врагами? Кто бы приказывал хорошее и запрещал плохое? Я не оставлю вас, пока вы не вернетесь. То есть он приказал безвыборочно им вернуться и увидел в этом несоответствие религии ислама. Поэтому рабу никогда не надо оставлять свое место. Никогда не надо оставлять приказывание хорошее, амр ма'руф, запрещение плохого, нахи анин мункар. Всегда нужно идти стремиться к реализации всех столпов религии и не находить в оставлении всех этих вещей о себе оправдание, что мы хотим заняться сами собой, своим нафсом. Ибн Катир говорит, каждое из приказываний хорошего и выполнение хорошего является ваджибом. То есть мы должны приказывать и делать это сами. Это на нас обязательство ваджиб. И выполнение одного не дает разрешения оставлять другое. То есть выполнение ваджиба не дает разрешения оставить приказывание хорошего. И приказывание хорошего тоже не дает возможность оставить выполнение обязательного. То есть они должны быть вместе идти. Только тогда это будет религия ислам. На этом мы закончим сегодня, иншаллах. И остается у нас последняя глава. Примеры каждодневного самоконтроль или отчет, так скажем. То есть автор нам приводит в общем понятие и приводит конкретные вопросы, которые мы должны задавать сами себе, чтобы давать себе отчет, контролировать свои действия. Иншаллах, я думаю, в этом мы найдем пример. Естественно, это не является последней, как говорится, точкой. Или именно вот эти только вопросы. Кому-то что-то нужно убавить, кому-то что-то добавить, но они являются примерами, образцами, от которых мы должны отталкиваться и находить в себе подходящие формы, варианты самоанализа, самоконтроля, требования отчета от себя всему тому, что мы сделали. Но это ничего, мы на следующей неделе возьмем. Субханаллах, бихамдихи, ва ля илляха илля анта, астагфируха ва атубу илейк.